помыть кружку или оставить в раковине на потом. И так тихонько, постепенно захламляется наш дом. Рефлексы важнее, чем сиюминутная необходимость. Незаметно строят каркас жизни, потом необратимость. Привычки и таланты и невежество вознесут до небес. Поливай каждый день, и из травинок вырастет лес. Зарядку минут 10 сделать или пропустить? И вот уж где-то что-то болит, пора врача навестить. Хоть 5 минут в день любую книжку прочитать. Ежедневно 15 минут на свежем воздухе гулять. Обычной воды пить почаще, побольше, не забывать. Ложиться спать вовремя, под любимую музыку вставать. Иногда важно выключить функцию думать. Хочу, не хочу. А доводить до рефлекса, чтобы жить не в траве, а в лесу. Кто наверху, на Олимпе, он иногда совсем не гениален. Часто бывает в обычном упорстве всего лишь банален. Нам нравится думать, что кому-то что-то упало с небес. Им лишь повезло. Вокруг них сам вырос достаток, как лес. Но нет же, все проще. Ответы очевидные и прозаичные. Привычки, доведенные до рефлексов. Ритуалы обычные. Честно, стих этот я пишу сама для себя, как напоминание. Потом слушаю по кругу раз за разом, словно заклинание. У всех иногда рушится вера, и мир к чертям всем летит. Устоят лишь рефлексы. Бывает, зарядка жизнь сохранит. Привычки во тьме окажутся вдруг самой мощной опорой. Подумай, а тебе не хватает сегодня которой? Одну лишь привычку, скромную, раз в месяц внедряй. Хочу, не хочу, неважно, просто вставай и начинай.